Глава 23. «Вероника», — дрогнувшим голосом глухо произнес Дмитрий. Признание в любви застало его врасплох. Чуть склонившись, он поцеловал Нику в макушку. «Сейчас это уже невозможно, принцесса», — с горечью отметил он. «У тебя был выбор — вернуть Алекса или остаться со мной. Ты выбрала его. Теперь у тебя снова есть Алекс, а у меня — Эми. И ничего уже не исправить». «Я всегда думала, что люблю Алекса больше, чем тебя. Но в последнее время я поняла, что это не так. Я люблю вас обоих одинаково сильно. Я ненормальная, да?» Виновато заглянула она в его карие глаза. «Нет, детка, я тебя очень даже понимаю», — искренне отозвался Дмитрий. «Я сейчас тоже разрываюсь между чувствами к тебе и к Эми. Она беременна от меня», — признался он. «Что?» — встрепенулась Ника в шоке, уставившись на него. «Знаешь, это было сейчас словно уши от холодной воды. Блин, как ты мог? Ты же сделал меня бабушкой!» «Я этого не хотел, поверь», — заверил он ее. «Все вышло случайно. И это было просто ужасно», — добавил он, помрачнев. «В смысле?» — потрясенно захлопала она ресницами. «Помнишь наш первый раз?» — спросил он. Ника бросила быстрый взгляд на кровать и молча кивнула. «Тогда я взял тебя практически силой. Перед переездом на эту квартиру Хантер посоветовал мне перестать изображать из себя рыцаря в белых доспехах. И поскорее заделать тебе ребеночка, чтобы вытащить из того зомби-состояния, в котором ты находилась после смерти Алекса. И после многих дней бесконечных попыток привести тебя в норму, я воспользовался его советом. Поскольку и сам уже не видел иного способа вернуть тебя к жизни». «Я помню ту ночь», — задумчиво произнесла Ника. «Но при чем тут Эми?» Пристально посмотрела она на Дмитрия. Ситуация повторилась, и с ней это было еще более брутально. Поскольку она превосходно дерется, и я очень жестко гасил ее сопротивление. «Но зачем?» В изумрудных глазах Ники была смесь шока и удивления. «Как ты мог так поступить с ней?» «Мой мозг был затуманен паразитом Нертингом. Я был не в себе», — тяжело вздохнул Дмитрий. «На корабле я долго сопротивлялся маниакальным порывам. Но потом в голове словно лопнула какая-то сдерживающая пружина, и у меня снесло башню. Знаешь, когда я увидел Эми в первый раз, то наставил на нее пистолет, а она молниеносно выбила его, сделала подсечку и за доли секунды повалила меня на пол. Я и моргнуть не успел. Вынужден признать, что в тот момент несколько пострадала моя гордость. И после этой истории мне долгое время хотелось доказать ей, что я не слабак. Стремление показать ей свою силу, подчинить себе, своим желаниям. С каждым днем нарастало во мне, как снежный ком. Вдобавок, я всегда хотела Эми, она слишком похожа на тебя. А еще на все это наслоились воспоминания галлюцинации о тебе и нашей первой ночи. Вот я и слетел с катушек. А в результате она от меня забеременела». «Постой, а ведь Хантер предупреждал меня об этом», — вдруг воскликнула она. «Когда мы прощались с тобой перед твоим отбытием, он подошел ко мне и сказал, что если вы с Эми вернетесь через несколько месяцев, то я стану не только мамой, но и бабушкой». «У Хантера уникальный дар благодаря его инопланетной генетике», — отметил Дмитрий. «К его словам нужно прислушиваться очень внимательно». «Хорошо, что хоть у кого-то в Ордене остался дар», — вздохнула Ника. «Я сама утратила телепатию и телекинез. Как и Алекс. Викуси иногда поднимает разные предметы в воздух. В основном кота. И даже исцелила Алекса. Но на этом пока все. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что наши старейшины больше не ясновидящие. А целители не могут никого вылечить своей энергией. Все, что у нас осталось от прежних способностей, это возможность видеть домовых и разную нечисть. Наш орден уязвим как никогда». «Ничего не бойся», — уверенно успокоил ее Дмитрий. «Я установил ЦКС, Центр космической связи, в тронном зале. Если будут проблемы, в любой момент ты сможешь со мной связаться. Просто нажми на маленькую кнопочку посреди овального стола и произнеси название моего боевого модуля «Стрела» или корабля Эми «Провидение». Но я уверен, что все будет хорошо. У тебя есть Алекс, он позаботится о тебе и малышке». «Проблема в том, Дима, что я в этом сомневаюсь», — помрачнев, призналась девушка. «Знаешь, в чем разница между ним и тобой? Я всегда спасаю его, а ты всегда спасаешь меня. Только рядом с тобой я чувствую себя в безопасности и могу расслабиться. А с ним я в постоянном напряжении. Он до сих пор лезет в самое пекло на разных заданиях и заставляет меня нервничать. Помнишь, как я до крови костяшки в спортзале сбивала? Не могла спать по ночам. Сейчас все это повторяется. Он снова прёт на рожон и отмахивается от моих просьб быть осторожнее. Перед тем, как стереть мне память, Хантер сказал, что неизвестно, вернулся ли Алекс ко мне навсегда или же небеса дали мне лишь отсрочку. За то время, что мы с тобой были вместе, я смирилась с тем, что его больше нет рядом. И теперь я боюсь полностью раствориться в отношениях с ним, чтобы снова не наступить на те же грабли и избежать дикой невыносимой боли, когда опять его потеряю. Я не знаю, что тебе посоветовать. Немного растерянно признался Дмитрий. Я никогда не был особо силен в психологии, но наверняка знаю только одно. Он любит тебя больше всех на свете, больше жизни. А о себе я сказать такого уже не могу. У меня теперь есть Эми. Поэтому из нас двоих он больше достоин тебя, нежели я. Печально, но факт. Умом я понимаю, что ты абсолютно прав, грустно отметила девушка. Ты не представляешь, как мне сейчас больно. По отношению к Алексу я чувствую себя такой сволочью. Ты жалеешь, что вернула его из мертвых? Удивился Дмитрий. Нет, уверенно покачала она головой. Если бы все повторилось, я бы сделала это снова и вытащила его с того света, объяснила девушка и добавила. А после этого вернулась бы к тебе. Мне безумно приятно это слышать. На лице Дмитрия промелькнула счастливая улыбка, и он покрепче прижал девушку к себе. Но ты должна отгонять от себя эти мысли, поскольку они не твои. Как это? Непонимающе уставилась на него Ника. Думаю, что все это проделки Виктории. Она очень хочет, чтобы мы были вместе. И манипулирует твоим сознанием и поведением. Сама подумай. Почему из нескольких десятков квартир, которые сдаются в городе, ты выбрала именно эту? Я здесь все знаю. Микрорайон, соседей. И чувствую себя спокойно и уютно, привела доводы Вероника. Эта квартира пропитана твоей болью от смерти Алекса, а лифт — кровью после нападения маньяка. Пусть в альтернативной реальности, но все же. Не самое светлое место, я бы сказал. Заметил Дмитрий. А у Виктории нет этих негативных воспоминаний, поэтому ее и тянет сюда. «Почему-то мне здесь очень спокойно», задумчиво еще раз повторила девушка. «Вот увидишь. Когда эта хитрюша появится на свет и перестанет затуманивать твой мозг эндорфинами при мыслях обо мне, твоя любовь к Алексу тут же вернется. Как бы я хотела, чтобы ты оказался прав». Уткнулась она носом в его сильное, такое надежное плечо. «Так оно и будет, принцесса, и ты это знаешь». С нежностью поцеловал он ее в висок. «Когда ты улетаешь?» — с грустью посмотрела она на него. «Должен был этим вечером, но я услышал твою просьбу остаться, детка. И, если честно, я в замешательстве. Может, мне и правда стоит дождаться рождения Виктории? Убедиться, что с тобой и с ней все в порядке, и тогда уже улетать?» Чуть растерянно предположил он. «Если Эми беременна от тебя, то не может быть даже речи о том, чтобы ты остался», — твердо заявила девушка. «Ты должен быть рядом с ней. Позаботься о ней, ладно?» — умоляюще попросила она. «Вот об этом ты точно можешь не беспокоиться», — решительно заверил ее Дмитрий. «Я никому не дам ее в обиду и сделаю все возможное и невозможное, чтобы она была счастлива со мной». «Даже не сомневаюсь», — с накатившими на глаза слезами отметила девушка. «Ты женишься на ней?» «Уже зная ответ», — спросила Ника. «Да», — очень серьезно подтвердил он. «Это правильно», — одобрила мать невесты. Глядя на нее, у Дмитрия сжалось сердце. Ника смотрела на него так, словно они больше никогда не увидятся. «Обещай мне, если будут проблемы, ты вызовешь меня по ЦКС. Где бы я ни был, я тут же примчусь, Вероника». Попытался приободрить он ее. «Хорошо, заметано», — кивнула она. Она снова уткнулась лицом в его подмышку, почувствовав, как ее тело начало сотрясаться мелкой дрожью. Дмитрий подумал, что она зарыдала. «Вероника!» Обеспокоенно воскликнул он, но очень быстро понял, что она смеется. «Прости, Дим, у меня уже просто истерика!» С трудом взяв себя в руки, объяснила девушка. «Я твоя теща. Это просто за гранью добра и зла». По ее лицу снова потекли слезы. «Да, жизнь любит подкидывать сюрпризы», — тихо согласился Дмитрий. Ника перехватила его взгляд на настенные часы. «Тебе пора?» — догадалась она. «Да, принцесса, к сожалению. У тебя есть еще несколько секунд, чтобы передумать и попросить меня остаться до рождения Виктории». В глазах Дмитрия светилась забота и грусть. «Нет». Скрипя сердце, мотнула головой Ника. «Иди к Эми. Ты ей нужен, а у меня все будет в порядке». Голос Ники дрогнул. «Если что, ЦКС, я помню». Сквозь слезы улыбнулась она. Дмитрий нажал на пряжку своего ремня, и его кожаная куртка и джинсы моментально превратились в униформу космического стражника. «Ух ты, ну и фокусы у тебя», — удивилась девушка, с интересом ощупывая его бронежилет, с виду напоминающий мягкий черный пластик. «И береги себя тоже, ладно?» «Постараюсь». Мягко улыбнулся он и погладил ее животик. Ника закрыла глаза от удовольствия, когда он ласково и нежно поцеловал ее в губы. «Я буду любить тебя вечно», — произнес прощальную фразу космический стражник. Его фигура быстро растаяла в сером вихре.